Клёны горят за окном, но не жди меня, оставь дверь открытой. Я ухожу вновь слушать ночь, она расскажет мне то, что было забыто. Клёны горят за окном, но не жди меня, оставь дверь открытой. Я ухожу вновь слушать ночь, она расскажет мне то, что было забыто. Улыбки Фигаро, блеск юных, добрыми как и они, долгими как вьюга. Близкий и такой далекий, временем времени пулями лечит морфий. Призраки, тающие странники, что-то странное вы в душе оставили между домов. Мимо окон, наследие отцов, как игра в бога. Прячем под масками страх, созданы в сотах, сотканы силой, брошены на контраст темноты и света. Знаю, бедность от слова беды, одинокая, так-то плачет дочь Тамерлана, вспоминая март, январь, Антон, и все, что было, горит пламенем, а ночь тихо тает тайнами. Слышишь, этот голос не мой. Не ходи по пятам, там твое горе. Погасив свет в доме, меня обесточь, унося дыхание к морю. Кроны горят за окном, но не жди меня, оставь дверь открытой. Я ухожу вновь слушать ночь, она расскажет мне то, что было забыто. Кроны горят за окном, но не жди меня, оставь дверь открытой. Я ухожу вновь слушать ночь, она расскажет мне то, что было забыто. Нет больше сил моих быть в этих стенах. Ночь манит тайнами, воет сиренами. Дети Урбана под куполом неба смотрят на звезды, верят в то, чего не было. Нет больше страха, нет боли. В эти минуты я как будто стал ближе к Богу, и кто-то вел меня за руку сквозь город, фонарями освещая дорогу. Электрические импульсы, огни, лабиринты Бабилона, дым в клубах. Гадаем, куда уходят корабли, но лишь избранным дано читать книгу судеб. Кто-то провожал до утра, до порога. Вот он дом мой. Здравствуй. Дверь открыта. Прости. Но скоро ночь позовет меня снова слушать то, что было забыто. Кроны горят за окном, но не жди меня, оставь дверь открытой. Я ухожу вновь слушать ночь, она расскажет мне то, что было забыто. Кроны горят за окном, но не жди меня, оставь дверь открытой. Я ухожу вновь слушать ночь, она расскажет мне то, что было забыто. Шепчет тихо, иди ко мне. Я лечу ей навстречу. Исцарапанные стены, тени в профиль, фонари, сутулые плечи. Ночь шепчет тихо, иди ко